Глава 7. «Брат пишет, что ты ничего не помнишь о себе», — начинает разговор Орихан, и я киваю. Вскрывать письмо я предусмотрительно не стала, подумав, что волки с их острым обонянием запросто вычислят, если я полезу смотреть, что именно написал Марахан брату. Да и что он мог там написать особенного? Уж явно не пожелание бросить меня под ракитовый кусток. Или куда там бросают неугодных людей в этом мире. Для этого не требовалось отсылать меня в такую даль, да еще и деньги давать на дорогу. «Это странно, но бывает», — продолжал рассуждать старейшина, откидываясь вальяжно в кресле и рассматривая меня. «Неуютненько от такого пристального внимания. Да и сесть не предложил. Надменный властелин, чтоб его». Можно было бы самой проявить инициативу, но тут у них махровый патриархат. Да и мне наверняка не положено сидеть в присутствии высоких особ. Вон, у Марха в доме нравы-то куда как проще. И то невестка его за стол садилась последней. Я тоже, кстати. Для того, чтобы женщине, самке, заслужить положение в этом кастовом обществе, неимоверные усилия требовались. Так что самки-волчицы тут бывало управляли семьями или даже целыми поселениями. Но, скорее всего, только потому, что яйца у них были побольше, чем у многих самцов. Так что я не рискую настолько сильно испытывать терпение и собственную удачу. Моргаю и улыбаюсь приветливо, и даже преданно. От меня не убудет, в конце концов. «Хм, ну вот что с тобой теперь делать, Сандрина?» Орихан задумчиво принимается постукивать твердым ногтем по столешнице. «Замуж выдать? В конце концов, ты в моем клане. Хоть и не волчица». «Не, я от неожиданности слегка заикаться начинаю. Не было печали. Да что же они все замуж-то? Не хочу я замуж. Не надо». «Почему?» – заинтересованно спрашивает Орихан. «Первый раз вижу женщину, не желающую замуж». «Я кое-что помню из своего прошлого. Черт, надо было продумывать эти нюансы. Мархан не совсем верно написал. Я помню свое имя и то, что я была замужем. И сейчас вдова. Мой муж... Наверное, я его сильно любила, настолько, что обезумела от горя потери». И забыла многое. Помню, что скиталась по земле, жила то там, то тут. Я не могу замуж. Я поклялась, что больше не приму никого. Выдыхаю, пытаюсь выдавить слезинку. Очень она тут уместна будет. Орихан явно не впечатляется моим спектаклем. Смотрит на меня все так же вопросительно, мерно постукивает по столешнице. А ноготь-то крепкий. Острый такой. Коготь прямо, а не ноготь. «Хм, вдова, значит», — усмехается он. «Безутешная. А муж человеком был?» «Да». «Странно. Если бы волк, то это многое бы объяснило». «Ну да. Запаха нашего на тебе нет. Точнее, такого запаха нет». «И что с тобой делать, Сандрина? Мархан попросил устроить тебя. Но я предполагал, что он имеет в виду замужество. Конечно, пришлось бы нелегко. В конце концов, ты человек. Кто тебя захочет?» «Ха, обидно сейчас было. Вот в деревне меня хотели, кстати». И даже, наверное, много кто хотел, просто Гера всех разогнал. А тут этот старый волк смотрит на меня, как и на неполноценную какую-то особь. Инвалида. Самое главное, что это как раз и хорошо для меня, раз он так думает. Значит, и замуж не сильно будет стараться пристраивать. Эх, но все равно как-то иррационально обидненько. «Я могу работать», — решаю я взять дело в свои руки. В конце концов, хватит уже стоять тут в покорном ожидании своей участи. А то он так и до чего-нибудь неправильного додуматься может. Работать? Ты? Орихан удивляется еще больше, даже перестает постукивать по столу. Где? Здесь, прислугой? Нет. Еще мне не хватало тут прислугой работать. Поковыряться в чужом грязном белье я всегда успею. Я бы хотела попробовать что-то другое. Я могу продавать, вести дела. Пишу, читаю, разбираюсь в цифрах. Я торможу, пытаясь судорожно придумать, чем еще могу быть полезна в этом мире. По идее, если соотносить с моим миром, то тут техническая революция должна быть в разгаре. И в том числе борьба женщин за свои права. Как их там называли, этих дам, выходящих с плакатами о равноправии и прочем? Суфражистки? Хотя вряд ли тут такое есть, к моему сожалению, конечно же. Просто потому, что тут больше упор на животное начало, чем у нас, в нашем мире. Попробуй тут и борись за свои права, если мужики изначально доминантные. Угу. Так они и пустили женщину на ключевые позиции. «Откуда у тебя такие познания?» – спрашивает Орихан, и я пожимаю плечами. «Не знаю. Я забыла. Но в доме Мархана я занималась его внуками, азбукой и математикой. И меня даже просили остаться в деревне, поработать учительницей в школе». «Почему не осталось?» «Я хочу жить в городе». Орихан кивает, принимая мою версию, и переводит взгляд на дверь, явно что-то слыша за ней. «Я лично вообще ничего не замечаю, но у меня и слух не настолько тонкий, и обоняние тоже. А вот Орихан, похоже, прекрасно знает, что происходит снаружи. Я успеваю только чуть отступить в сторону, как дверь распахивается, и на пороге возникает мужчина. Высокий, красивый, как и все они, эти оборотни. И, естественно, жутко хищный. А еще очень похоже на Орихана. Прямо-таки более молодая его версия. Он бегло осматривает кабинет, скользит по мне равнодушным взглядом, словно по предмету мебели, не задерживаясь даже на мгновение. И коротко кивает Орихану. «Отец, прости, но это срочно. Тайгер, Максан очень вовремя», — отвечает ему Орихан. «Про твое дело чуть позже. А сейчас посмотри на эту девочку. Это воспитанница дяди Мархана». Максан снова поворачивается ко мне, смотрит равнодушно и досадливо дергает ноздрями. «Человек? Что это еще за причуда дяди Марха?» «Да вот и я гадаю», — задумчиво говорит Орихан. «С чего бы?» «Но это точно он. На письме его печать, а на ней его запах. Она теперь наша, получается». И пока я перевариваю новость о том, что я уже, оказывается, чья-то, Максан удивленно кривится. «С ума сошел дядя Марх в своей деревне. Вот что я тебе скажу, отец. И нам некогда сейчас. Тайгер предъявил права на те цеха, что мы хотели». Орихан каменеет, глаза становятся острыми и злыми, а из горла буквально вырывается клокочущее рычание. Я на всякий случай еще отступаю, понимая, что тут сейчас не до меня будет хищником. Кто-то что-то у них там забирает, а они не хотят, собственники. И в то же время уходить и теряться в пространстве не планирую. Разборки разборками, а по мне что-то же должны они решить.